Строим базу на Луне, потом станцию дальней связи там же. И шлем сигнал уже сами. Радиосигнал идет 239 лет. Сигнал дальней связи дойдет практически мгновенно. Брежнев откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди. И что мы им скажем? Этой твоей предполагаемой инопланетной цивилизации. Скажем, что мы их братья. Здесь относительно недалеко. Пусть летят знакомиться. Им есть на чем. Ты уверен, что им это нужно? И что они захотят? Уверен, Леонид Ильич. Они похожи на нас, как две капли воды. Только ушли дальше в научном, техническом и общественном развитии. Более того, я практически уверен, что генетически мы идентичны. Вероятно, когда-то, очень давно, кто-то могущественный провел эксперимент и перебросил первобытное племя двуногих, прямоходящих с Земли, на другую планету. Или даже не одно племя, а несколько. «Какую-то ненаучную фантастику ты мне тут впариваешь», — сказал Брежнев. «Понимаю», — сказал я. «Но другой фантастики у меня для вас нет. Разве что гравий-генераторы, сверхпроводимость, термоядерные реакторы. Очень скоро. И все прочее в ассортименте». «Да. С одной стороны, бред сумасшедшего. С другой, вот они, факты, с которыми трудно спорить. Ставишь меня перед неразрешимым противоречием». «Невозможно». «Что?» «Невозможно спорить, Леонид Ильич. Никаких неразрешимых противоречий. Все просто. И одно из двух. Либо признавайте, что на меня так повлияла клиническая смерть, либо второе. Каким-то загадочным и действительно совершенно фантастическим способом я, советский мальчишка Сергей Ермолов, получил знания и опыт взрослого человека, инженера-пилота экспериментального нуль-звездолета «Горное эхо», который строится сейчас на орбите планеты Гарат. И, думаю, уже скоро будет готов пуститься в путь. Вопрос в том, куда он отправится. К Земле или куда-нибудь еще? Помолчали. Леонид Ильич пожевал губами. Протянул было руку к бутылке, но по дороге изменил направление и налил себе квасу. Выпили квасу, доели мясо. «Чаю?» – спросил Леонид Ильич. «С удовольствием». «Наливай. Вику звать не будем. Чашки в шкафу, заварка и сахар на столе. Кипяток в чайнике. Мне покрепче». Я налил чай нам обоим. Сел на свое место. «Что такое нуль-звездолет?» – спросил Брежнев, поднося к губам чашку. «Горячий, зараза!» «Космический корабль, способный преодолевать межзвездные расстояния со скоростью, намного превышающей скорость света». «Как это может быть?» «Я читал, что превысить скорость света невозможно». «В обычном пространстве невозможно, но есть и другие». «Ты знаешь, как построить такой корабль?» «В общих чертах, Леонид Ильич. Боюсь, однако, что без помощи гарацев нам это сделать не удастся. Слишком сложная штука. Это все равно, что в петровских временах построить космический корабль «Восток», на котором Гагарин летал. Как думаете, получится?» «Кто его знает?» Леонид Ильич глотнул чаю, причмокнул. «Царь Петр Алексеевич был очень и очень предприимчивым и волевым человеком. Горы сворачивал». «Паровоз», — сказал я. «Что паровоз?» — не понял Брежнев. «Паровоз можно было бы построить, если очень и очень постараться, автомобиль с примитивным двигателем внутреннего сгорания, хотя в этом случае уже не обойтись без электричества». «Будет двигатель внутреннего сгорания, будет и самолет», заявил Брежнев. «А там и до Востока недалеко». «Да выгляжу фантаст и мечтатель еще почище меня, Леонид Ильич», засмеялся я. «Что ж не помечтать, когда такие перспективы открываются?» Он поставил чашку на стол и внимательно посмотрел на меня. «Но если серьезно, ты сказал, что получил опыт и знания другого человека. Человека, живущего, получается, вообще на другой планете, за сотни этих самых световых лет от нас. Так?» «239». «Неважно. Много. Что, по-твоему, случилось с этим человеком? Если он, конечно, вообще существует или существовал?» «Кимрар Гели», — сказал я. «Его звали Кимрар Гели. В том, что он существовал, лично у меня нет ни малейших сомнений». В течение следующего часа я в подробностях рассказал Леониду Ильичу, как именно и с какими мыслями, воспоминаниями и способностями, очнулся 2 с лишним года назад в военном госпитале города Кушка, после того, как меня сбил грузовик. Точнее, не меня, а Сережу Ермолова. Но я уже и есть Сережа Ермолов, закончил я. Так что все это случилось со мной, но и Кимраром Гели тоже. Шизофрения, сказал Брежнев. Вообще-то подобное раздвоение личности называется шизофренией. Вот он, диагноз. Этого я и боялся. Вы знаете хоть одного сумасшедшего в истории человечества, который сделал бы столько полезного, сколько уже сделал я? Привел я заранее приготовленный аргумент. Сумасшедшие не способны к научной или художественной деятельности. Великий Леонардо да Винчи не был сумасшедшим, это общеизвестно. «Опять неразрешимое противоречие», — сказал Брежнев. «Мы уже в это упирались». «Это вы в это упирались, Леонид Ильич», — возразил я. «У меня никакого упора, уверяю вас. Пру вперед, как паровоз на реактивной тяге». Брежнев засмеялся. «Паровоз на реактивной тяге — это хорошо», — сказал весело. «Но что ж тогда получается? Бог есть?» «Откуда такой вывод?» — удивился я. «Ну как же». Кто еще способен на подобные штучки? «Есть многое на свете, друг Горацио», — привел я расхожую фразу из Гамлета. «То, что кажется нам чудом, чаще всего является лишь проявлением неизвестных нам законов природы. Так и здесь. Мы, возможно, просто не знаем тех законов, по которым знание и память Кимрара Гели с планеты Горат слились с памятью и сознанием земного мальчика Сережи Ермолова. Возможно, пока не знаем. А возможно... и никогда не узнаем». «Что, и на Гораде не знают?» «Не знают», — покачал я головой. «Больше скажу, Леонид Ильич, на Гораде не знают, есть Бог или нет, в отличие от Союза Советских Социалистических Республик, где совершенно точно знают, что Бога нет. Ощущаете разницу?» Брежнев задумался. «Ты хочешь сказать, что научных доказательств существования или отсутствия Бога быть не может?» — наконец спросил он. — Именно так, Леонид Ильич. — Так что, на Гораде верят в Бога? — Кто-то верит, кто-то нет. Там свобода вероисповедания. — У нас тоже. — Нет, — сказал я. — Позвольте процитировать. Статья 124 Конституции СССР гласит: «В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признаются за всеми гражданами». Примечание от автора. Герой цитирует Конституцию СССР 1936 года, которая тогда действовала. Конец примечания. Свобода отправления религиозных культов, свобода совести и свобода вероисповедания – это разные вещи. Брежнев нахмурился. «Хочешь сказать, нам нужно Конституцию менять в этой части?» «Я ничего не хочу сказать, Леонид Ильич. Единственное, что я хочу – найти Горат и установить с ними связь. Согласитесь, что это будет почище изобретения гравий-генератора». «Да уж», – вздохнул Брежнев. «Если все это правда, то мне даже представить трудно, какой шухер поднимется». «Вселенский», – сказал я. «Если учесть, что на Гораде тоже не знают о существовании Земли. Там тоже ищут братьев по разуму и пока не могут найти». «Кстати, снова о Гораде. Ты самого главного не сказал. Какое там общество?» «Знамя Горада алое, Леонид Ильич, того же цвета, что и наше. На этом знамени начертано 4 слова. Жизнь, созидание, любовь и защита». «Красиво. Но ты не ответил на вопрос». «Коммунистическое, Леонид Ильич», ответил я. «В том понимании, которое мы вкладываем в это определение. Или, скажем так, почти коммунистическое. На Гораде нет эксплуатации человека человеком, богатых и бедных. Горадцы равны перед законом, на деле равны, а не на бумаге. И каждый работает на благо всего общества, за что общество обеспечивает его всем необходимым». «От каждого по способностям, каждому по потребностям». «По разумным потребностям», уточнил я. «Но скорее каждому по труду, как при социализме. Только честно и справедливо, а не так, как зачастую у нас. Деньги, к слову, на Гораде имеют хождение, пока имеют. Мы проговорили еще какое-то время, обсуждая наши действия на ближайшее и отдаленное будущее в связи с новыми обстоятельствами. Домой я попал, когда часы показывали 1:45. Сестра Ленка и отец уже спали. Мама сидела на кухне и читала своего любимого Гоголя. «Есть будешь?» – спросила. «Не голоден, мам. Леонид Ильич и Виктория Петровна накормили». «Горе ты мое!» – вздохнула мама. «Что-то волнуюсь я за тебя, сынок. Так волнуюсь, что сердце иногда болит». «Ну что ты, мама?» Я подошел и обнял ее. «Все будет не просто хорошо, а очень хорошо. Обещаю».